Людоед Митя в желтой майке сидел на диване и пил чай с сушками. Людоед любил поесть и мог за один присест съесть очень много. У людоедов всегда прекрасный аппетит. «Пламенный привет!» — проворчал Градус. «Вот зашел на огонек». «А-а-а!» — приветливо улыбнулся людоед. «Заходи, не бойся. Я уже пообедал. Садись вот сюда, в кресло. Сейчас телевизор включим. Будем смотреть «Спокойной ночи, малыши». И людоед Митя почесал толстый живот под желтой майкой и тихо пропел. «Спят усталые игрушки, книжки спят. Тири-ри-ри-рим». Злой волшебник резал на газете колбасу, а людоед сладко жмурился и напевал. «За день мы устали очень». «Устали, ведь верно?» — повернулся он к волшебнику. «Еще бы не устали», — пробормотал Градус. «Слышишь, как за окошком воет? Моя работа». «Да ну! А я думал, циклон из северных широт или холодные слои воздуха из арктических областей, ветер умеренный до сильного». И людоед захохотал так, что мигнула лампочка под потолком. «Прям циклон!» — махнул рукой злой волшебник. «Этого ихнего циклона жди, дожидайся. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли, я извиняюсь, нет. А у тебя, Митя, какие новости?» «В поликлинику сегодня ходил», — рассказывал Митя, размачивая в стакане сушку. «Плохое у меня самочувствие. В последнее время совсем силы ослабли. Вот что». «Ну, пошел к врачу». «Прям много они понимают, врачи», — заметил Градус, отрезая толстый кусок колбасы и запихивая его за щеку. «Я лично сроду к ним не хожу. Простужусь или нервное что-нибудь. Сейчас водочки примешь пол-литра, колбаской закусишь, теплым одеялком накроешься — и порядок. К утру всю болезнь как рукой снимет. А эти ихние пилюли и витамины разные не признаю, и точка». «Ну что ты, Градус, а еще культурный. Науку надо уважать. Она очень даже полезное значение имеет. Вот сегодня доктор, очень упитанный врач, сразу мне понравился. Он мне прямо сказал: вы, говорит, неправильно питаетесь. Видишь, первый раз меня увидел, а сразу понял, что и как. Потому что по-научному подошел. Разве это для меня питание? Сушки да пряники да борщ вегетарианский. Тьфу! Ни в одной сказке людоед не живет в таких тяжелых условиях. Но вот ты, Градус, скажи, ты хоть раз читал про это?» «Я сроду сказок не читаю. Там все одно вранье». «Не читаешь — твое дело», — сказал сговорчивый Митя. Он вообще-то был бы неплохим другом, если бы не был людоедом. «Хочешь, Градус, компота яблочного?» И Митя придвинул гостю кастрюлю. «Тьфу! Глаза бы мои на него не глядели, на этот компот! Ешь, тебе понравится, он сладкий!» Они ели компот. Злой волшебник облизывался и причмокивал, а людоед морщился, плевался и предлагал волшебнику добавки. Так они пировали, каждый по-своему. В это время в дверь позвонили. «Это ко мне», — сказал людоед Митя. Таня летела и летела над городом. Сначала он светился внизу сквозь метель разноцветными огнями, напоминающими огромную елку. Огни кружились, зеленые буквы «Цирк» наплывали на синие «Галантерея», потом рассыпались вперемешку с белыми и желтыми огнями окон, светофоров, машин. А потом огни кончились. Кончился город и начался загород. За городом зимой пусто, темно и холодно. Стынут дачи, где никто не отдыхает. Глухо молчат пустынные пионер-лагеря. Никто не бегает по дорожкам, не играет в пинг-понг, не пинает футбольный мяч и не опаздывает на зарядку. Все спит до лета. И от этого зимой за городом грустно. Таня замахала руками, стала брыкаться. Она пробовала приземлиться, но ничего не получалось. Таня все летела, как какой-нибудь вертолет. Она подумала, что будет теперь лететь всю жизнь. И как же тогда мама? И Таня снова горько заплакала, как поступил бы всякий на ее месте, тем более, если темно и никто не видит. Внизу проплывали черные леса и белые поля, и неподвижные реки. Лететь было холодно и страшно. Во сне Таня не раз летала, но летать наяву — совсем другое дело. Тане это занятие решительно не нравилось. Она проголодалась и боялась выронить утюг, и держала его крепко-крепко, а от этого рука совсем замерзла. Неужели никто не придет девочке на помощь? На верхушке черной ели Таня увидела косматую серую ворону. Таня обрадовалась вороне, как близкой родственнице. «Когда никого нет, радуешься хоть кому-нибудь». Ворона вертела головой и спокойно смотрела на Таню, как будто ничего особенного не произошло, и ей, вороне, довольно часто приходилось видеть летающих над лесом шестиклассниц. Таня вспомнила, как полагается вести себя в сказке, и сказала: «Ворона, ворона, помоги мне, я тебе пригожусь». «Брось трепаться!» — грубо каркнула ворона и отвернулась. «Нет у меня времени тебе помогать!» Таня пролетела мимо и только успела погрозить сварливой вороне утюгом. Но грози не грози, а вороне лучше. Она летит куда захочет, а Таня куда несет ее злой ветер. Из-под куста вынырнул ушастый заяц, огляделся вокруг и стал скакать кругами, чтобы согреться. «Заяц, помоги мне!» — крикнула Таня. — Я тебе пригожусь. Вот посмотришь. — Да полусмерти напугала! — замахал лапами заяц. — Не лес стал, а какой-то проходной двор. Девчонки летают, зайцев пугают. Нет, сменяю жилплощадь. Не хочу здесь жить. — Трус несчастный! — рассердилась Таня. — Помоги приземлиться. Кому говорят? — Не слышу, чего кричишь! — сказал хитрый заяц. — Уши совсем отмерзли. Видишь, какая погода? Сменяюсь к югу поближе, на солнечную сторону. И опять Таня летит одна, в метель и в неизвестность. Вдруг, видит девочка, вышел из берлоги заспанный медведь. Сильный, спокойный. Вот кто ее выручит. «Мишенька, медведь!» — просит Таня. «Помоги мне, я тебе пригожусь!» «Ну чего, чего раскричалась?» — почесывается с просонок медведь. «Чего расшумелась? Нафталин у тебя есть?» «Откуда же у меня нафталин? Утюг вот есть!» «А на кой он мне, утюг? Я и не глаженный красивый. Меня медведица за нафталином послала в город. Моль в берлоге завелась. Вот неприятность. Шубу проела в трех местах. Спешу в магазин, а то закроют». Ушел медведь. «А Тане хоть совсем пропадай». Но неизвестно, чем все это кончится. Может быть, только сначала все так печально складывается, а потом наладится? Людоед Митя отпер дверь. На пороге стояли старик и мальчишка 12 лет. У старика через плечо висел барабан, а в руках он держал потемневшие барабанные палочки. Мальчик сказал: «Ага, попался, который кусался». «Я не кусался», — испуганно замахал руками людоед. «Я вообще уже очень давно ничего такого себе не позволяю. У меня даже справка есть из дома управления». «Я не про тебя», — отмахнулся Сережка. «Я вот про кого. Сидит, как ни в чем не бывало, компотик и ест. Как будто не он, злой волшебник Градус, творит всякие безобразные дела. И как будто не от него происходит плохая погода. И грипп, и катар этих, как их, верхних дыхательных путей. Я и мой друг, старый барабанщик, вызываем тебя, злой волшебник Градус, на жестокий, беспощадный бой». Барабанщик пробарабанил боевую воинственную дробь. «Тра-та-та-та! Это будет открытый бой, без жалости и пощады. И смотри у меня. Я давно до тебя добираюсь, только все времени не было. Уроков много задают». «Это ты у меня смотри!» — огрызнулся злой волшебник. «Молод ты еще со мной тягаться. Видал, Митя, какая молодежь пошла? Наша смена. Лучше бы уроки как следует учил», — добавил он ни к селу, ни к городу. Но именно эти слова крепко задели Сережку, и он буркнул: «Ладно, это к делу не относится. Все равно вызываем на бой, и все». «Боюсь я твоего боя», — хмыкнул Градус. «Я из тебя и твоего барабанщика атмосферные осадки сделаю. Мокрое место останется». «Хулиган!» — разгорячился старый барабанщик и стукнул злого волшебника барабанной палочкой по лбу. Даже очень добрые и вежливые люди, если их долго обижать, могут выйти из терпения. Вот барабанщик и стукнул Градуса. На злого волшебника это произвело неизгладимое впечатление. Он тихо сказал: «Ой!» На лбу у него вскочила большущая шишка. Злой волшебник зарычал: «А ну-ка, выйдем!» Он хотел перенести бой на улицу. Там он был сильнее, ведь в комнате не устроишь урагана или града. Но барабанщик и Сережа не испугались. «Выйдем!» — сказал барабанщик. И людоед прогудел: «Выйдем!» Все надели пальто и теплые шапки, и даже уши завязали, потому что на улице был мороз и колючая метель. Сережа поежился от холода и крикнул: «Тангенс, катангенс!» И в ту же секунду злой волшебник Градус превратился в волчок. Он кружился по двору и мелодично звенел. Людоед бегал за ним и не знал, что делать. Он ведь не был волшебником, а простым людоедом. Но делать ничего не пришлось. Градус покружился немного и снова стал Градусом. Он-то был самым настоящим волшебником и прекрасно умел расколдовываться. Ему это было так же просто сделать, как тебе решить задачку в два действия. Может быть, даже еще проще. И вот он стоит перед Сережкой и барабанщиком, грозный, злой волшебник, да еще разозленный. «Значит, ты так!» — крикнул Градус. «А теперь смотри, как я с вами поступлю!» И он замел, закружил такую метель, что в одну минуту засыпал снегом Сережу по самую макушку и барабанщика вместе с барабаном и палочками. Но зато и людоед, и сам Градус тоже были по шею в снегу. Ведь непогода для всех одинакова. Градус вертел головой и злобно кричал. «Ага! Что? Попробуй со мной сладить!» «И попробую!» — выплевывая снег, отвечал Сережка. «Еще как попробую!» «Еще как попробуем!» — кричал барабанщик, пытаясь высвободить хотя бы барабан. Что делать, он понятия не имел. Волшебные дела — довольно хитрая штука, в них не так просто разобраться. Но барабанщик знал, Сережа что-нибудь придумает, такой уж он человек. Сережа под снегом крикнул «Чижик-пыжик!» И они с барабанщиком превратились в два кипящих самовара. Один большой, другой поменьше. Из труб шел дым, а внутри булькало. Снег вокруг горячих самоваров, конечно, стал таять и растаял. Тогда самовары, снова став Сережей и барабанщиком, выбрались из сугроба на скамейку. Барабанщик заботливо отряхнул барабан, взмахнул палочками, и на весь двор прозвучал сигнал «Тра-та-та-та!» Это означало «Победа!» Пусть пока не полная, а все-таки. Градус и людоед долго еще барахтались в сугробе. Снег засыпал им рты, и они не могли даже ругаться, а не то что произносить заклинания. Злой волшебник только рычал, а Митя мычал. Сережа громко смеялся, а потом крикнул «Музыкантов-исполнителей!» И тотчас Градус и людоед превратились в два холодных снежных чучела. Снежные бабы стояли посреди двора с выпученными глазами и морковками вместо носов. Митя держал в руке метлу, а Градус — ухват. Они не могли сдвинуться с места. Снежные бабы не умеют ходить, даже в сказках. Градус вращал глазами копейками, а его нос-морковка покраснел от мороза еще больше. Людоеду хотелось почесать в затылке, как он всегда делал в трудных обстоятельствах, но руки торчали в разные стороны и не слушались. Таня летела все ниже и ниже. Плавно и совсем неожиданно она пошла на посадку и скоро приземлилась на берегу заснеженной речки. Вокруг не было ни людей, ни домов. Метель не утихала. Один сапожок где-то потерялся. Таня стояла на одной ноге под круглым белым кустом и думала, что же теперь делать. Надо идти искать жилье. Вспомнив книги о великих путешественниках, Таня понюхала ветер и учуяла запах дыма. Надо шагать прямо и прямо. И Таня двинулась в путь. Но одно дело исследователи в меховых мохнатых куртках и всякой другой теплой одежде, а другое дело девочка в одном красном сапожке и с золотой лентой в спутанных волосах. Она шла еле-еле, и в то самое время, когда Таня совсем уж потеряла надежду выбраться из этого заколдованного царства ледяного ветра и равнодушных зверей, из-за куста выскочила та самая косматая ворона. Она дружелюбно склонила голову на бок и сказала: «Не реви, как не стыдно! Это же все происходит в сказке, а не на самом деле. На, держи твой сапожок». Из-за сугроба выпрыгнул заяц, тот самый, с отмороженными ушами. «На, съешь капустную котлету», — пропищал он. «Бери, не стесняйся, у меня еще есть». И медведь в развалку пришел на поляну. Сразу запахло нафталином. У медведя было прекрасное настроение. Он успел в магазин. «Ты на нас, девочка, не обижайся», — прорычал он. «Это нас злой волшебник заколдовал, чтобы мы тебе не помогали. А теперь мы справились. Садись на мою спину, я тебя домой отвезу. Только держись крепче, мы быстро доедем».